Глава шестая. Он вернулся в свой номер достаточно поздно, где-то около 8 вечера. Дежурная, сменившая вчерашнюю, приветливо улыбнулась и сообщила, что ему звонила неизвестная женщина. «Какая женщина?» – недовольно спросил Дронго, вспомнив про телефонные предложения. «Не знаю, она не назвалась», – ответила дежурная. Но звонила неоднократно с 3 часов дня. Вот номер телефона оставила. Когда дежурная протянула Дронго записанный номер телефона, он взял бумагу, уже не сомневаясь, что звонила Фатима. Пройдя в свой номер, тут же взялся за телефон. Ответил незнакомый мужской голос, и он попросил позвать к аппарату Фатиму Магомедову. «Слушаю вас», — сказала та почти сразу, словно выхватив трубку из рук ответившего мужчины. «Здравствуйте, Фатима», — начал Дронго. «Вы звонили мне». «Вы его видели?» — взволнованно перебила она. «Да, мы виделись в тюремной больнице». «Как он себя чувствует? Как он выглядит?» «Неплохо», — соврал Дронго. «Он лежит в палате один, и его специально охраняют, чтобы не было никаких конфликтов с другими заключенными. Вот и все положительные новости, которые он мог сообщить». «Амар сказал вам что-нибудь?» – спросила она. «Рассказал, почему его обвиняют в таких страшных преступлениях?» «Нет, мы с ним мало говорили. В основном я спрашивал про оружие, из которого были убиты родители девочки». «Что он вам сказал?» «Нам лучше говорить не по телефону. Давайте встретимся завтра утром возле входа в отель», — предложил Дронго. «Вы виделись с его адвокатом?» — никак не могла успокоиться несчастная женщина. «Мы уже договорились о совместной работе». Дронго снова придал своему голосу толику оптимизма. «Мы оба считаем, что есть некоторые моменты, на которых можно построить защиту». «В котором часу мы с вами можем увидеться?» — попросила уточнить Фатима. «Давайте пораньше, скажем, в 10. Боюсь, что у меня завтра будет много дел». «Я готова дежурить у вашей гостиницы хоть всю ночь. Я очень вам верю, господин Дронго». «Спасибо». Он положил трубку, чувствуя себя законченным подлецом. Было бы куда спокойнее заниматься обычной адвокатской практикой, в который раз подумал Дронго, а не искать подлинных виновников преступления. Хотя по своему характеру я все же следователь, но не адвокат. Впрочем, в этом процессе мне как раз подобно следователю придется искать факты. Факты, смягчающие вину столь чудовищного убийцы. Если это тройное убийство совершил действительно Омар Нагиев, то я выгляжу по меньшей мере идиотом. Как можно защищать преступника, решившегося на такое жестокое преступление? Судя по всему, состояние этого человека далеко от нормального. Всю свою жизнь я занимался поисками преступников и гордился тем, что всегда пытался сражаться на стороне Бога. А теперь получается, что я ищу оправдание для убийцы, которому не может быть оправдания. Нагиева обвиняют в убийстве целой семьи, в том числе девочки. Как я мог поддаться на уговоры его сестры? Может, потому что она мне чем-то напомнила Джилл? Нет, это идиотское объяснение. При чем тут Джилл? Но тогда почему я согласился приехать в Ростов? Может, меня возмутили слова Фатимы, что я работаю на Толстосумова, и я решил доказать самому себе, что готов проявить обычную человечность? Надеюсь, что нет, иначе всем пришлось бы доказывать, что я готов быть бескорыстным альтруистом. Но тогда как мне жить? Ведь я не умею делать ничего другого. Переехать и жить в Италию у Джилл? Ну разве это достойный выход? Он прошел к дивану, раздраженно бросив на кресло пиджак и развязывая узел галстука. Нет, пора прекратить заниматься этим чертовым ремеслом, связанным с кровью и человеческой болью. Стану обычным адвокатом по гражданским делам, буду защищать, помогая жуликам, обирающим своих сограждан. Это что, более достойное занятие? Ему вспомнился известный адвокат Кузнецов, о котором он много слышал. Адвокат был прекрасным специалистом, настоящим профессионалом. И когда его наняли защищать явно неправую сторону, Он очень деловито и успешно повел дело, стремясь оспорить права тысячи порядочных людей в оправдании нескольких чиновников, приватизировавших почти за даром государственное имущество на несколько сотен миллионов долларов. «Нет», — продолжил свой внутренний монолог Дронго, «я приехал сюда, чтобы установить истину. А для этого важно понять, как произошла трансформация Нагиева. По всем показателям, такой человек не должен был стать убийцей. Но почему тогда все так сложилось? Кто-то ведь совершил тройное убийство. Если не Омар, то кто? Установить истину – это означает освободить невиновного и не оставить преступника безнаказанным. Установить истину – всегда стоящее дело, за которое стоит бороться», – подумал он. «Без ложной патетики я могу сказать себе, сделай все, что возможно, чтобы установить истину». Посмотрев на часы, он решил, что еще успеет принять душ и выпить чашку чая до встречи с Эдгаром. Ровно в 10 вечера Дронго вышел из отеля и направился уже привычным маршрутом. Вскоре его нагнал Эдгар, скупо кивнувший при встрече. «Ты уже ужинал?» – спросил Дронго. «Нет, а ты?» «Тоже нет. Успел только слегка перекусить после посещения тюрьмы. Давай пойдем куда-нибудь поужинаем и заодно меняемся информацией». «Ты знаешь, куда можно пойти?» – улыбнулся Эдгар. «Не знаю», – признался Дронго, «но думаю, мы с тобой что-нибудь найдем поблизости. Или вернемся и поужинаем в ресторане отеля. Он, по-моему, работает до 11:00. «Нас могут увидеть вместе», — напомнил Вейдеманис. «Тебя это не смущает?» «Не очень. Судя по всему, весь город знает об этом процессе, и все настроены против Нагиева. А мое появление здесь мало кого волнует. Даже адвокат Голикова убежден, что процесс закончится осуждением его клиента, и я ни на что не смогу повлиять. Такие вот невеселые новости. Ну да ладно, не будем вместе светиться, пойдем поищем какую-нибудь харчевню». «Надеюсь, мы найдем спокойный ресторан», – пробормотал Эдгар. «И не попадем ночью в какую-нибудь глупую историю». «У тебя оружие при себе?» – спросил Дронго. «При мне, конечно. Я ведь должен иногда тебя охранять, если ты забыл. Ты ведь не любишь носить с собой оружие?» «Не люблю, но иногда прихватываю. Вон впереди, кажется, какой-то ресторанчик». Они подошли к небольшому кафе. Громко играла музыка, над кафе горела неоновая реклама. Войдя в заведение, они обнаружили немногочисленных посетителей. Большая часть столиков пустовала, и по скучающему лицу бармена было заметно, что это кафе не пользуется особой популярностью. Дронго и Эдгар уселись за столик и попросили подошедшую официантку принести им минеральную воду и какую-нибудь еду. Официантка удивленно взглянула на незнакомых посетителей и попросила уточнить, чего именно они хотят. «Принесите самое лучшее, что у вас есть», — Дронго улыбнулся. «Что пить будете?» — уточнила она. «Только минеральную воду», — огорчил ее Дронго. Девушка принесла две бутылки минеральной воды, салаты и горку тонко нарезанного черного хлеба. Дронго неожиданно остановил ее, когда она уже отошла от их столика. «Принесите, пожалуйста, немного водки», – мрачно попросил он. Официантка, нисколько не удивившись, отправилась выполнять заказ. Эдгар недоуменно взглянул на друга. «После того, как я побывал в этой больнице, мне хочется напиться», – признался Дронго. «Ужасное зрелище». «Представляю», – пробормотал Эдгар, – «у меня тоже была малоприятная экскурсия в городской морг. Что-нибудь узнал?» «Все, о чем ты говорил. Мне удалось побеседовать со сторожем и одним из патологоанатомов. Они уверены, что девочка погибла от удара, а не от удушья. Но на ее шее и плечах действительно были синяки и царапины». «Санаева видел?» «Я с ним разговаривал. Сказал, что журналист и приехал из Москвы на процесс. Он тебе поверил?» «Сначала нет. Ну, затем я рассказал ему о тебе, о Косте Худякове, о Шалве. В общем, дал ему понять, что знаю местных жителей. И у меня много друзей в Ростове. Он сразу оттаял и стал со мной гораздо откровеннее. В общем, ничего нового он не сказал. Только подтвердил, что девочка погибла от удара по голове, он в этом убежден. Следователь присутствовал на вскрытии и, ссылаясь на следы на шее жертвы, настоял на таком заключении. Санаев считает заключение сфальсифицированным? Нет, не считает. В акте указано, что смерть могла произойти от удара тяжелым предметом в висок и от последующего удушения. Или от удушения и последующего удара тяжелым предметом. Как это понимать? Они ведь должны указать конкретную причину смерти. Там и указана конкретная причина. В момент удушения убийца мог нанести ей смертельный удар. Таких убийств бывает сколько угодно, когда жертва сопротивляется. Девочка-подросток сопротивляется душащему ее взрослому мужчине? Не поверил Дронго. И чтобы ее убить, он наносит ей удар по голове? Этот следователь идиот или негодяй? Я тоже так подумал, но заключение официально приобщено к делу. Патологоанатомы исследуют факты, а не наши эмоции. Смерть была от удара в висок, но на шее остались отметины от пальцев убийцы. Поэтому удушье и указано как одна из возможных причин. Понятно. Копию акта получил? Нет, конечно. Кто мне ее даст? Тебе следует взять копию у адвоката, если она у него еще имеется, — проворчал Дронго. Официантка принесла бутылку водки, тарелочку с малосольными огурцами и два небольших стаканчика. Дронго усмехнулся. Пол-литра водки — это не так уж мало. Вы хотели меньше? На двоих? — не поверила девушка. Нет, нет, как раз то, что надо, — заверил ее Дронго. Когда она отошла, он разлил водку и залпом выпил 50 граммов. Чуть поморщившись, Дронго взял малосольный огурец. «Вот так становятся алкоголиками», — недовольно проворчал он. Эдгар, чуть пригубивший своего стакана, поставил его на столик почти нетронутым. «Голиков обещал обратить внимание суда на неточность этого акта», — сказал Дронго. «Теперь второе. Куда делись деньги? Немалая сумма для Ростова – 5000 долларов. И почему на суд не приезжает семья Нагиева? Хочу поехать завтра в Киев. Попытаюсь поговорить с женой и сыном Амара». «Правильно», – согласился Вейдеманис. «Они могли невольно оказаться причастными к убийству. Может, их шантажировали, чтобы заставить его взять вину на себя?» «Ты ничего не узнал о семье погибших?» «Ничего, целый день провел в морге. Тогда завтра с утра займись этим. Можешь рассказывать всем, что ты рижский журналист, собираешься написать об этом убийстве». «Почему рижский?» — не понял Эдгар. «Прибалт, нейтральный человек. Со своим журналистом соседи будут настороже. Чужому они охотнее все расскажут. Тебе даже не придется притворяться латышом», — пошутил Дронго. «Надеюсь», — проворчал Вейдеманис. Дронго посмотрел на бутылку водки и налил только себе. «Раньше я себе такого не позволял», — признался он. «Знаешь, я с годами превращаюсь в меланхолика. Может, это уже возраст?» «Между прочим, я старше тебя», — напомнил Вейдеманис, — «хотя и ненамного. И ты мне сам говорил про своих родителей, которым под 80, а они не выглядят дряхлыми стариками. Все просто. На тебя сильно подействовала сегодняшняя встреча с Нагиевым». «Верно», — согласился Дронго. Он посмотрел на свой стаканчик с водкой, но пить не стал. Официантка принесла жареную рыбу с картофелем фри. Все было довольно вкусно. Они принялись за еду, и Дронго больше не дотронулся до своего стакана. Початая бутылка водки так и осталась стоять на столе. Когда друзья возвращались в отель, Эдгар спросил Дронго: «Ты еще не потерял надежды помочь этому парню?» «Я просто думаю», — ответил Дронго, — «что мы обязаны сделать для этого все возможное». Он не успел еще закончить фразу, когда дорогу им преградили четверо молодых людей. Двое были ростом с Дронго, двое чуть пониже, но все с крепкой рельефной мускулатурой. «Поздно гуляете, папаши», — заметил один из них, красномордый с широким приплюснутым носом. Дронго и Эдгар переглянулись. «Давайте ваши баксы», — потребовал второй, коротко остриженный лупоглазый с редкими крупными зубами. Он был в светлой майке и в перепачканных землей джинсах. «Ребята», — примирительно сказал Дронго, — «может, разойдемся по-доброму? Уже поздно, мы с другом спать идем». «Давайте баксы и валите», — повторил лупоглазый, оглянувшись на своих товарищей. Те радостно заржали. «Откуда вы взяли, что у нас есть доллары?» — спросил Дронго. Он помнил, что в кафе они расплачивались рублями, но это необычное нападение. Братки ждали именно их. «Короче, давай деньги, папаша», — сказал первый, доставая нож. Лезвие блеснуло на лунном свете. «Ну почему вы такие дураки?» — Дронго поморщился. «Нельзя нападать на незнакомых людей поздней ночью. А если мы сами бандиты? Представляете, какие неприятности у вас будут?» «Бандиты! Ха!» — хохотнул второй. «Тоже мне блатные. Может, вы еще воры в законе?» «А может, мы полицейские?» — спросил Вейдеманис. «Это нам по барабану», — сказал первый. «Выкладывайте бабки и мотайте». Еще один из братков достал кастет. «Если мы вам отдадим деньги, вы нас отпустите?» — все еще пытался разрешить конфликт Дронго. «Трусливый ты, папаша», — сказал с сожалением первый. «А мы думали, вы мужики крепкие. Ладно, давайте баксы, и мы посмотрим, что с вами делать». «Один раз по шее дадим, чтобы много не болтали», — многозначительно сказал второй, взглянув на первого. Тот согласно кивнул. «Значит, вы нас не отпустите, даже если мы отдадим вам деньги?» «Хватит болтать!» — разозлился красномордый. Шагнув к Дронго, он попытался схватить его за ворот пиджака. Если бы этот парень знал, что перед ним стоит человек, который дрался с самим Миурой. Дронго просто сделал шаг в сторону, и нападавший упал, споткнувшись о его ногу. «Я тебя!» — он попытался подняться. «Не надо!» — посоветовал Дронго, выбивая ногой нож из рук бандита. «Лучше будет, если ты не станешь подниматься». «Ах ты, сволочь!» — ринулся на Дронго лупоглазый. «Все, ребята», — сказал Дронго, поднимая руки, — «давайте кончать». «Сейчас мы тебя кончим», — пообещал один из бандитов, и в этот момент Эдгар Вейдеманис достал пистолет, посчитав, что их разговор слишком затянулся. «Спокойно», — посоветовал он, — «не нужно так спешить». Трое парней замерли. Лежавший на земле попытался подняться и в этот момент почувствовал, как дуло пистолета уперлось ему в затылок. Такие вещи впечатляют. «Не дергайся», — вдавливая ствол своего оружия в затылок мерзавца, ласково посоветовал Дронго. «Иначе я могу ненароком нажать на курок». Парень дернулся было и молча замер. «Сейчас мы уйдем», — сказал Дронго, — «а вы постарайтесь больше не попадать в такие глупые истории. И выбрось кастет», — посоветовал он одному из парней. «Это очень опасная штука». Они с Вейдеманисом медленно отошли на несколько шагов. Лежавший на земле парень поднялся, и все четверо стремительно ретировались, даже забыв о ноже, оставленном на асфальте. Дронго поднял нож, ухватив его за лезвие носовым платком, завернул и опустил в боковой карман пиджака. Рукоятка ножа торчала из кармана. «Я подумал, ты все же позабыл прихватить пистолет». Эдгар улыбнулся. «Я про него потом забыл», — пошутил Дронго. Они подошли к отелю. «Теперь я буду за тебя беспокоиться», — сказал Вейдеманис. «Может, мне лучше переехать к тебе в отель?» «Не нужно. Завтра я улечу в Киев. Пусть они думают, что напугали меня». «Ты считаешь, что они ждали именно нас?» «Уверен. На брюках у этих типов была земля. Они сидели в кустах и точно знали, что мы вернемся в отель». «У меня нехорошие предчувствия», — заметил Эдгар. «Мне нельзя тебя оставлять одного». «Не волнуйся. В отель они не полезут. Громкий скандал им не нужен. Да, пока не забыл. Возьми мой пистолет. Завтра я улетаю в Киев. С оружием в самолет не пустят. Тем более, что придется переходить государственную границу». «Черт бы их всех побрал», — пробормотал Вейдеманис. «Лететь из Ростова-на-Дону в Киев и проходить пограничный контроль. Ты когда-нибудь думал, что такое возможно?» «Хорошо еще, что пока нет визовых ограничений между Баку и Москвой», — напомнил Дронго. «Из Тбилиси в Москву уже просто так не полетишь, и в Ригу я тоже не могу попасть без хлопот, как и ты, Эдгар. Боюсь, после получения российского паспорта тебе не очень охотно станут выдавать визы для поездки в родную страну». «Давай пистолет», — сказал Эдгар. «Ладно, я пошел в свою гостиницу». «Нет», — сказал Дронго. «Сейчас мы придем вместе в отель и вызовем такси. Я должен заботиться о тебе точно так же, как ты обо мне». Он протянул свое оружие Вейдеманису. Тот забрал пистолет. «Хорошо, что ты его все-таки взял». «Да, иногда он бывает полезен», — согласился Дронго. «Хотя, думаю, мы по большому счету могли бы справиться с ребятишками и без этих пугачей. Правда, пришлось бы перепачкаться в земле». Вейдеманис посмотрел на друга и улыбнулся. «У нас получается сложное расследование», — заметил Дронго. «Ты еще имеешь возможность передумать и вернуться в Москву. Я справлюсь и сам». «Ты в своей обычной роли», — ответил Эдгар. «Нет, мне придется остаться. Очень хочется узнать, чем все это закончится».